Старец Паисий Величковский родился 21 декабря 1722 года в Полтаве на Украине и был назван Петром. Когда Петру шел 13 год, мать его отвезла в Киев и устроила на учения в подготовительные классы Киевской духовной академии, славившейся в те времена на всю Россию. В Киеве Петр пробыл всего 4 года. Осенью 1739 года он оставил академию и отправился в странствование по монастырям в поисках такого духовного руководителя, который мог бы удовлетворить его духовные запросы и наставлять его в первые годы монашеской жизни. Первые 20 лет своей жизни будущий старец Паисий провел в России, на Украине. Затем он перешел в Валахию, а оттуда через 4 года в Грецию, на Афон, где подвязался 17 лет. После этого старец Паисий переселился с создавшимся вокруг него монашеским братством в Молдавию, где и оставался до смерти. Старец Паисий Величковский занимает в истории Русской Православной Церкви и православного монашества особое место. Его можно назвать обновителем духовной жизни русского монашества и примером старчества. Старцы – это были люди, отмеченные особой благодатью Божией. Ведя святой образ жизни, они выделялись из своего окружения даром прозорливости. Своим мудрым словом и своей молитвой старцы наставляли своих посетителей, обращавшихся к ним за духовным руководством. Открывая им волю Божию, они указывали им дальнейший путь жизни. В лице старца Паисия святость личной жизни и необыкновенная прозорливость сочетались с замечательной способностью к устроению монашеского общежительного братства и с умением находить и воспитывать духовно одаренных учеников. Старец Паисий вдохнул новую жизнь в древний институт монашества. Он дал ясное определение основных целей монашества, указал средства к достижению этих целей, подготовил целое поколение людей, способных осуществить эти цели путем указанных им средств. Поэтому его влияние сказалось на многих монастырях во всем православном мире и, в частности, на Оптиной пустыне в России. Переходя теперь к последним годам жизни старца Паисия, нам представляется облик руководителя монашеского братства и труженика по исправлению и переводу святоотеческих книг, а также в его переписке с разными лицами облик защитника истинного монашества и православия. Помимо много раз упоминаемых в этих беседах наставлений старца Паисия молодым инокам его братства, старец оставил богатый труд, озаглавленный «Поучение на пострижение монашеского чина». Послушайте некоторые выдержки из этого труда. Вот, например, «Чин монашества был утвержден самим Господом Иисусом Христом и его апостолами. Господь жил в девстве, убожестве, то есть бедности и нестяжательности. Так же, как апостолы, все оставившие и последовавшие за Христом, иноки оставляют все радости мира, отказываются от женитьбы, веселья и покоя телесного, от временного богатства и идут за Христом, взявший крест свой». Монах есть духовный воин, который, подобно воинам мира, должен обличься оружием для успешной победы над миром, плотью и дьяволом. Первый шаг в борьбе против мира сего – оставить его, отвергнуть его сладострастие, тленное богатство, временное веселье и принять добровольную нищету Христову. Что такое инок? Инок – это исполнитель всех заповедей Христовых. Он бездна смирения, он столб терпения. Инок всегда памятует о смерти, он сокровище чистоты и самовольно умерщвляет свою плоть. Он повседневный мученик и трудник. Инок – это сердце чистое, немолчные уста хвалы Божией, страшило бесом. Инок потому так называется, что имеет иное житие. Кроме телесного, имеет житие духовное, иное деяние, иной век, иную пищу, иное одеяние и работу. Он именуется черноризец, ибо одет в черные плачевные одежды. Он именуется монах, что значит уединенный, беспечальный, единый с единым Богом долженствующий пребывать. Последуя Господу, инок обещается перед Богом и клятвой обязуется на чистоту и девство истинное, убожество добровольное и послушание нелицемерное и безусловное. Назначаемая игуменом иноку работа называется также послушанием. Послушание на кухне, послушание на сенокосе и так далее. Правило келейное – это те определенные молитвы и псалмы, которые иноку предписано читать в келье. Инок, не переставая, творит Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Эта молитва умом в сердце, совершаемая про себя, тихо, безмолвно, пока инок занят любой работой, также называется умной молитвой или умным деланием. В противоположность умной молитве существует внешнее моление, то есть исполнение во всеуслышание псалмопений, тропарей и канонов. Умная молитва, если творится со вниманием и смыслом, считается самым лучшим путем к смирению. В первые же годы пребывания в Драгомерне старцу Паисию пришлось выступить на защиту Иисусовой молитвы, то есть внутреннего сердечного молитвенного пребывания со Христом, как главнейшего средства одоления злых помыслов и достижения чистоты сердца. На Украине в Моженских горах появился некоторый монах, отрицавший умную молитву как ересь и прелесть. Этот монах приобрел такое влияние на свою братью, что некоторые, наслушавшись его речей, собрали отеческие книги, учившие об умной молитве, и, привязав к ним камни, потопили в реке. Узнав об этом, старец Паисий написал труд об умной молитве, в котором он доказывал святость и правильность Иисусовой молитвы ссылками на многочисленные свидетельства отцов церкви. «Да будет известно, — пишет старец, — что это божественное делание было постоянным занятием древних богоносных отцов наших и просияло, как солнце, во многих местах пустынных и в общежительных монастырях на всем православном Востоке и в Константинополе, и во Святой горе Афонской, и на островах морских, и последние же времена и в Великой России. Этим умным деланием священной молитвы многие из богоносных отцов наших соделались строжайшими хранителями заповедей Божиих». Далее старец Паисий приводит многочисленные выдержки из Священного Писания, как и из Писания святых отцов, относящиеся к умной молитве. Он пишет, например: «Видите, други, по свидетельству непреоборимого столпа православия святого Иоанна Златоуста существует и иная, кроме произносимой устами, тайная, невидимая, безгласная, из глубины сердца возносимая к Богу молитва, которую, как жертву чистую, как аромат благоухания духовного, принимает Господь, радуется ей и веселится, видя ум, который наиболее должен быть посвящен Богу, соединяемым с Ним, с Господом, молитвою». В таких разнообразных трудах и заботах проходила жизнь старца Паисия, и, наконец, он приблизился к неизбежному для всех исходу из этого временного мира в мир вечный. Последние годы старца в Нямце были омрачены грозными бедствиями войны, разразившейся в местности, близкой к Нямцу. По словам жизнеописателя старца, снова воздвиглась лютая брань между тремя империями – российской, австрийской и турецкой. Степи наполнились войсками, моря покрылись кораблями, города и селения Молдавии опустели, жители разбежались по горам и лесам, Нямецкая лавра наполнилась беглецами, разместившимися и внутри, и кругом монастыря. Подошли австрийские войска и заняли молдавское подгорье. Беглецы почувствовали себя в безопасности от турок и стали возвращаться в свои жилища. Но недолго продолжалась эта безопасность. Турки собрались силами и потеснили австрийцев, отступивших к своей границе. Местечко Нямец было занято турками, которые вошли в него без выстрела и без пролития крови, не считая 3 человек убитых за оказанное ими сопротивление туркам. В монастыре распространился слух, что турки, заняв местечко, находившееся в 15 километрах от монастыря, двигаются на монастырь. Неописуемый ужас охватил находившихся в монастыре и искавших там спасения. Бояре послали солдат разведать, что делают турки, но солдаты вернулись от страха, не узнав ничего достоверного. Не имея точных сведений о действиях турок, обитатели монастыря не знали, что предпринять. Одни советовали не затворять монастырских ворот, выйти навстречу туркам и молить их о пощаде. Другие уговаривали запереться в монастыре и оказать туркам вооруженное сопротивление. Наконец, один монах вызвался с благословения старца поехать в местечко и разузнать, что там делается. Он благополучно добрался до Нямца, свободно ходил по всему местечку и от одного из крестьян узнал, что турки оставили Нямец. Получив это известие, все в монастыре успокоились. Впрочем, радость была непродолжительная. На следующий день узнали, что турки снова вернулись в местечко. Тогда бояре и старец переехали в Секуль, а прочее население монастыря разбежалось по лесам. Это было на 2-й седмице Великого Поста. Наконец снова пришли австрийцы и заставили турок отступить. Между тем и русские войска вступили в Молдавию. В Яссы приехал главнокомандующий русской армии князь Потемкин, а вместе с ним архиепископ Словенский и Полтавский Амвросий. Архиепископ Амвросий пожелал увидеть знаменитого старца Паисия и прибыл в Нямецкий монастырь, где с большой честью был встречен старцем и всем монастырским братством. Это было в 1790 году. Прожив 2 дня в монастыре, архиепископ Амвросий в наступивший воскресный день совершил литургию, во время которой возвел старца в сан архимандрита. Таким образом, полтавский уроженец Паисиев Величковский получил сан архимандрита от полтавского же архиепископа Амвросия. Прожив еще несколько дней в Нямце и преподав всем благословения, архиепископ Амвросий отбыл из монастыря, провожаемый всем братством, с великой благодарностью и славой. Архиепископ Амвросий известен своей святой жизнью, и его мощи нетленно почивают в полтавском крестовоздвиженском монастыре. После описанных событий прошло 4 года в обычных для старца и братьев трудах и заботах. Наступил 1794 год. Старец по-прежнему работал неутомимо, писал письма, трудился над переводом святоотеческих книг, руководил жизнью братства, но силы его заметно слабели. По свидетельству жизнеописателей, старец Паисий в последние годы своей жизни принимал братию и посетителей только с утра и до полудня. Остальное время проводил один у себя в келье в занятиях. Приходить к нему в это время могли только одни духовники. Однажды в год старец объезжал и обходил жилища своих учеников, благословлял их и молил Бога сохранить их невредимыми от всякого зла. Незадолго до своей предсмертной болезни он перестал лично заниматься переводами. Просмотр же и исправление переводов не оставлял до последних дней своей жизни. После 5 ноября он почувствовал особенную слабость и должен был слечь в постель. В таком положении он провел 4 дня. В воскресенье ему стало лучше, и он захотел выслушать литургию. Придя в церковь, он сидел на своем обычном месте. Во время причастна вошел в алтарь и причастился святых тайн. После службы он почувствовал такую слабость, что едва был в состоянии вернуться в свою келью, поддерживаемый братьями. Прошло еще 4 дня. Слабость старца увеличивалась. Прислуживавшие ему братья Анорий и Мартирий не допускали к нему никого, за исключением самых близких людей, так как старец желал умереть в совершенной тишине. На 4-й день, чувствуя приближение смерти, старец еще раз причастился святых тайн. Затем призвал к себе 2 старших духовников, Сафрония для славянской братии и Сильвестра для молдавской, и преподал через них мир и благословение всему братству. Преемником себе старец никого не назначил, предоставляя это воле Божией, избранию Богоматери и желанию самого братства. После этого он тихо скончался, как бы уснул, 15 ноября 1794 года на 72-м году своей жизни. Тотчас же после кончины старца послано было об этом извещение митрополиту Иакову. Митрополит поручил совершить погребение старца епископу Тумскому Вениамину, впоследствии молдавскому митрополиту. Когда распространился слух о кончине старца, в Нямец собралось множество народа, и мирских, и монахов, и священников, и бояр, и простых людей обоего пола. 3 дня ожидали епископа Вениамина, и, не дождавшись, на 4-й день совершили всем собором отпевание. И погребение старца в Великой Церкви Вознесения Господня на правой стороне от входа. На 2-й день после погребения старца приехал епископ Вениамин и наутро совершил литургию и панихиду по усопшим. А немного дней спустя, по избранию всего братства и по благословению митрополита, согласно уставу Паисьего братства, он назначил старцем и начальником монастыря старшего духовника братства отца Сафрония. На могиле старца Паисия впоследствии была положена плита, на которой по-румынски и по-славянски была сделана следующая надпись. «Зде почивает блаженный отец наш, иеросхимонах и архимандрит старец Паисий, малороссиянин, иже от Афонской горы со 60 учениками в Молдавию пришед, и тут, множество братьев собрав и общежитие собою обновив, ко Господу отыде 1794 года, ноября 15-го, в дни благочестивого господаря Михаила Суджу, воеводы и преосвященного митрополита Иакова». Еще при жизни своей старец Паисий отличался необыкновенным даром пламенной, слезной молитвы, во время которой всегда светлое и благолепное лицо старца еще более просветлялось и одушевлялось внутренним огнем молитвенного чувства. Вот что рассказывает его келейник в составленном им жизнеописании старца. «Однажды, это было еще в Драгомирне, пришел я к нему перед вечерней и хотел постучать в дверь, чтобы узнать, можно ли войти к нему. Но так как дверь оказалась открытой, то я, сотворив молитву, вошел прямо в келью. Видя старца лежащим, я поклонился и сказал: «Благослови, отче!» Старец не отвечал. Я взглянул на него и увидел, что лицо у него было как бы огненное, тогда как обычно оно у него бывало белое и бледное. Меня охватил ужас. Постояв немного, я более громким голосом повторил молитву. Старец и на этот раз не ответил. Я понял, что старец был погружен в молитву, от которой и разгорелось его лицо. Постояв еще немного, я вышел, никому не рассказав о виденном. Спустя много времени тот же самый ученик видел еще 2 раза лицо старца, просветленным во время беседы с братьями. Кроме дара молитвы, старец в некоторых случаях обнаруживал предвидение будущих событий. Так он предвидел ужасную смерть воеводы Григория Гики. Незадолго до кончины воеводы старец несколько раз видел во сне висящий на волоске над головой воеводы меч. Вскоре после того, по приказанию турецкого султана, воеводе была отрублена голова, о чем старец много плакал. В другой раз старец очень печалился об одном брате из своего общежития и часто напоминал ему об исправлении жизни, но брат не слушал его. Спустя 3 дня этот брат утонул. Другого брата старец сильно упрашивал не уходить из обители и, наконец, сказал ему со слезами: «Брат, послушай меня, ибо ты не увидишь того места, куда хочешь идти». Брат не послушал и на 4-й день умер на пути, о чем старец также много плакал. Бывали по молитвам старца и случаи чудесных исцелений, которые старец по своему глубокому смирению всецело приписывал заступничеству Богоматери. Кроме этих благодатных даров, старцу были свойственны и многие другие дарования, благодаря которым он успешно выполнял назначенное ему Богом служение на земле. Таковы были дар премудрости и разума, и вместе с тем дар глубокого самопознания, о котором любимейший старцем наставник безмолвия преподобный Исаак Сирин говорит: «Сподобившийся увидеть себя самого, блаженнее увидевшего ангела». И другие дары, как дар глубокого знания языков, греческого и славянского, дар уразумения высокого смысла святоотеческих подвижнических писаний, дар учительства и строительства монашеского общежития, дар совета, которым он правильно и точно, согласно учению и наставлениям святых отцов, предлагал всем требующим полезные наставления, благодаря которым они преуспевали в смирении, терпении и любви. Дар крепости духовной, которым он во всех скорбях и искушениях оставался спокойным и непоколебимо верующим в промысл Божий. Дар страха Божия, благодаря которому он свято хранил все заповеди Божии и готов был за каждую из них положить душу свою. Дар любви к Богу, с ранней молодости в нем воспламенившийся, никогда его не оставлявший и все более в нем разгоравшийся, так что он и других согревал своей любовью и горячностью, о всех болел сердцем и всякому сострадал, не отталкивая от себя никого, требующего помощи и утешения. Дар миролюбия, благодаря которому он умел со всеми хранить мир, ни на кого не обижаться и никого не презирать. Дар долготерпения и кротости, благодаря которому он никогда не являлся гневающимся или расстроенным, но всегда оставался ясным, кротким и терпеливым. Дар незлобия и младенческой простоты при глубоком разуме. Дар утешения, которым он самого печального и унылого мог умиротворить и успокоить своими словами. Дар глубокого смиренномудрия и самоукорения, благодаря которому он за все случавшиеся в братстве неприятности принимал вину на себя самого. И, наконец, как основание всех этих дарований и как результат его неослабного исполнения заповедей Божиих, постоянного хранения чистоты сердца и непрестанной внутренней молитвы, стяжание им благодати Духа Святого. От дара этого из уст его исходил постоянный источник божественного учения, услаждавший души и иссушавший все лукавые страсти. Благодаря всем этим дарованиям старец Паисий и мог совершить свое великое дело, а именно обновить обветшавший монашеский чин, восстановить падшее общее житие, насадить в нем треблаженное послушание, просветить учением своим во тьме неведения сидящих, вразумить исправлением и новым переводом с греческого языка на свой отеческих и богословских книг.